ЧТ. Вот же засранец. Вчера же требовался только Н-30. Я и так нехилые деньги отдал знакомому фальсификатору за этот документ, который хрен знает, что вообще еще и значит. Вот черт. Знает же, что такие пропуска выдают только в королевском городе детективам, активно сотрудничающим с военной полицией, точно издевается. Пока что только в королевском городе используют оборот бесполезных бумажек, тем самым действительно облегчая жизнь многим богачам и аристократам. Вот только бывает, что в вышестоящие попадает особо умный человек, и впоследствии появляется куча всяких форм типа Н-30, С-84 и тому подобное, которые этот особо умный человек использует в своих целях, как собственно и получается в данный момент. Кто-то явно хочет забрать все лавры себе, или же тут дело в чем-то другом. КХМ, что-то я запамятовал, у меня как раз с собой этот документ, достал из-за пазухи небольшую пачку бумажек Валда и положил на стол. ХМ, обратил внимание на содержимое пачки тюремщик, принявшись скрупулезно ее изучать. ХММ, судя по всему, документик явно устарел, примерно в 10 раз. В 10 раз, ведь было чему удивляться. Взятка нынче дело дорогое, а имея дело с оборотнями из королевского города, она становится еще дороже. Рихтер уже был в курсе, какие примерно ценники установлены в столице Парадиза, и 2000 шагинов были вполне достаточной суммой для небольшой услуги, но вот чтобы прямо в 10 раз больше просили. Либо этот тюремщик реально хочет легкой наживы, либо он из тех самых неподкупных парней, и судя по мерзкой ухмылке, он был из вторых, и просто издевался. Мда. В последнее время хороших парней больно много развелось, да и я теперь не главарь банды, чтобы иметь свой вес в разных торгах. КХМ, возможно, вы что-то путаете. Я его делал примерно 2 года назад, и он должен еще работать. Попытался Валда немного поторговаться, но, к сожалению, он действительно устарел в 10 раз. Вот посмотрите, указал тот на одну из банкнот, на которой было нарисовано изображение нынешнего короля в профиль. Эта печать должна иметь изображение Карла I, а нынешняя, уже явно устарела, с улыбкой продолжал этот тюремщик подыгрывать в спектакле. Ясно, видимо, спецы из ВП имеют куда больший ценник, и сравнивать их с обычными военными не стоит. ХМ, вот как, думаю, этот вопрос можно решить. Только нужно повидаться с некоторыми людьми и обновить документы, сдался все-таки Валда, забирая бумажник со стола. В данном случае роль просителя была у него, и торговаться было бессмысленно. Конечно, и отдавать такие большие деньги за всего лишь пару минут допроса было бесполезно. С другой стороны, бывший бандит Валда или кто? Никто не запрещал воспользоваться теми же услугами фальсификатора и наклепать парочку копий банкнот с тем же лицом Карла I. Бумажные деньги вошли в оборот совсем недавно, поэтому мало кто вообще имел с ними дело из обычных людей. А уж что касается поддельных денег, ну тут скорее подпольное производство только начало развиваться, так как фальшивомонетчики из производства монет перешли в разряд рисовальщиков денег совсем недавно, хотя копии уже получаются даже лучше оригинала. Получается, что сейчас производство бумажных денег – это золотая жила. Как бы не так. Копии могут обмануть обычных людей, но только не тех, кто имеет дело с оригинальными банкнотами каждый день. Да, торговцы и стали первыми, кто почуял неладное, тем самым подрывая подпольный бизнес с самого начала. Но благо это касалось только торговцев в столице, которые и торгуют с помощью бумажных денег, но вот что касается других городов, в общем, даже сам Валда не раз пользовался копиями в других округах и даже деревнях. Ясно. Но вам стоит поспешить, детектив, возможно, ваши документы к завтрашнему дню устареют уже в 11 раз. Вот же пес, думал Валда, выходя из приемной в тюрьме, продолжив идти уже по местным улочкам Шиганшины. ХМ, как понимаю, новость о поимке Титана разведкорпусом теперь очень долгое время будет обсуждаться среди общественности, раз ее даже на главную полосу газеты впихнули. Видно, решили таким способом немного понизить градус напряжения, в связи с недавними событиями, касаемо подражателей во время парада и всего того, что касается демона стен. Взял у какого-то пацана на улице свежую газету «Рихтер», быстренько просматривая полосы новостей. Именно газета, выпускаемая в Стахесе, а после развозимая по всем округам Парадиза, является, можно сказать, единственным народным гласом, благодаря которой люди и узнают новости, касаемо почти всего, что происходит в стране. Почему она является народным гласом? Ну, тут все просто, так как в нее входит множество всяких повествований от событий с обычным крестьянином, заканчивая более глобальными, как, например, сенсация. В прошлом бесполезный разведкорпус все-таки добился результатов и впервые в истории захватил живого титана. И совсем не важно, что разведка за все время существования не раз приносила со своих экспедиций множество реликвий прошлых лет, которые используют и по сей день, или же новости о том, что они захватили какой-то там форпост, который в будущем поможет еще более эффективно проводить экспедиции. Об этих деталях Рихтер узнал, можно сказать, принудительно, так как имел дело с фальсификатором бумаг, как раз и работающим в недавно открытом филиале редакции газеты «Берга». Такие небольшие филиалы начали открывать по всей стране, чтобы было легче править. Ну, ни для кого не является секретом, что информацию в газетах тщательно фильтрует королевское правительство, чем и объясняется отсутствие информации по барыге-культисту с мешком наркоты, недавнего нападения на дом уважаемого доктора или же еще более важной информации, например, что разведка начнет набор в свои ряды людей, не имевших ранее никакого отношения к армии, или о все больших поимках всяких подражателей, которые уже успели организовать целый культ демона, подражая тем самым уже скорее культу стен, нежели демону. КХМ, пожалуй, зайду в другой раз, пробормотал частный детектив, который так и не продвинулся в деле пропавшей проститутки, смотря на небольшой, пока что арендованный домик со складом, филиал газеты «Берга». Не готов пока Рихтер вынести еще больше информационного мусора или скорее крика души репортера от фальсификатора, который всегда недоволен тем, что народу в газете не договаривает правду или даже напрямую врут, да, 10 или 11 фальшивых банкнот, неважно. Не в моем уж возрасте гоняться за любым преимуществом в информационной войне, особенно в таком мутном деле, связанном с демоном стен, да и вообще лучше отдохнуть и подготовиться к ночному проникновению в подвал доктора Егеря, нежели пытаться узнать больше. Да, были и плюсы приезда спецов, они как следует все зарисовали, и их так называемый специальный документ был скорее всего уже на полпути к столице, и дело осталось за малым, как следует все зачистить, как это было с самым первым преступлением демона стен, где в здании все как следует подчистили, дабы обычные обыватели, будущие подражатели не подглядели чего нового в загадочных письменах демона, тем самым еще больше запутывая следствие похожими на демона следами. А ведь все отлично получилось. Теперь только эти письмена и являются той самой ниточкой, что и ведет к самому первому демону. Кто бы ни был тот человек, что отдал приказ как следует все зачистить, это определенно пошло на пользу делу. И вот сегодня был последний срок, когда спецподразделение ВП начнет полную зачистку. И так уж вышло, что войти в подвал доктора получится только ночью, так как спецы не привыкли уж дежурить по ночам и оставляют на охрану только молодых солдат, что только вышли из кадетского корпуса и попали в военную полицию, которые, естественно, глубокой ночью из-за такого плевого задания используют шанс, чтобы вздремнуть. Детектив это все понял еще прошлой ночью, когда пытался влезть в подвал в первый раз, но был застигнут врасплох в последний момент, когда, обойдя первого спящего охранника на улице, он наткнулся на второго внутри подвала. И тот не смыкал глаз, скорее второй был как на иголках, что было крайне странно. При нахождении в комфортном теплом темном подвале, освещаемом только одной лишь свечкой, тут определенно ненароком бы любой задремал. Впрочем, причину нервозности второго охранника Рихтер понял, залезая в подвал уже в этой ночью. «Кто за здесь? Нильс, это ты?» — резко спросила девушка, сидя за единственным, освещаемым свечой, столом в помещении, вглядываясь в темноту входа в подвал, где и стоял детектив Валда. Похоже, в этот раз в дежурные поставили девушку. Бвуф мигом подскочил к нервной девушке детектив ударом в живот, тем самым сбивая ее дыхание, после чего тот сразу же приложил к ее рту ткань, пропитанную сильным снотворным, которая вскоре ее и вырубила. «Хех, чистая работа», — похвалил сам себя Валда. «Сейчас мало кто использует подобные методы, да и сам химический раствор очень дорого стоит и достать тот почти негде, но дело того стоило». Да и не в его стиле решать дела кровопролитием, скорее он больше предпочитал чистую работу. И чистая работа предполагалась скорее в том, чтобы не оставить следов своего преступления, а скорее избавиться от всего, в том числе и от трупа, скинув это все, например, в производственные отходы, где никто бы и не искал каких-либо следов. Точно. Нужно поискать следы проститутки в каком-нибудь ближайшем мусорнике. Возможно, убийца и не имеет какой-либо связи с демоном, но дело нужно закончить. Все-таки мои пожитки из-за всех этих подкупов сильно истощились. Но не этот вопрос был сейчас важен для детектива. Времени нет, нужно осмотреть подвал. Рихтер не сомневался в эффективности снотворного, но никто не отменял напарника этой девушки, что сейчас дремал на улице. Или же неожиданного фактора в лице каких-нибудь отбитых пьяных начальников, что захотели бы попугать новеньких. Да-да и подобное бывает, в основном, конечно же, в столице. И ведь было чего пугаться. Подвал был почти полностью исписан уже застывшей кровью, что естественно ночью еще больше пугало, поэтому и молодняк в лице этих солдат был уже на пределе, находясь в этом месте, возможно и сам Рихтер до усрачки напугал эту девушку одним своим приходом. Ну да ладно, организм молодой и сердечного приступа быть не должно, наверное. Что же касается подвала, то, ну не сказать, что все было бесполезно. Одно только знание того, какие именно знаки оставляет после себя демон, уже стало большим плюсом в расследовании, а уж если брать в расчет, что остальные частные детективы не знают об этих деталях и сейчас сидят на хвостах у всяких подражателей, в общем, Валда был рад, что оказался на шаг впереди остальных, и совсем не важно, что возможно армейцы скорее всего были уже далеко впереди. Все-таки факт в том, что если частные детективы начнут активно сотрудничать с военными, то первые не получат той самой означенной награды, так как все лавры в итоге заберут себе армейцы, ну а если в итоге первого демона поймают армейцы, то это будет не так уж и обидно. Впрочем, во время осмотра помещения, кроме потайного ящика со вторым дном в столе, больше ничего подозрительного не было. Из этого можно сделать вывод, что у доктора Егеря скорее всего в столе было что-то, что нужно было демону, и тот либо это получил, либо нет, или же демон реально был чем-то недоволен, и просто мстил от лица стен, как это было с первым преступлением. Неизвестно, но факт остается фактом, эта нить ведет к доктору Егерю, и без допроса того, правду не связать. Записал детектив в записную тетрадь под светом свечи некие детали расследования в подвале. Память уже не та, и без костылей в лице обычной ручки с тетрадкой не обойтись. Ладно, пора спать, утром нужно будет рано вставать и выслушивать новый, свежий информационный мусор от фальсификатора. Шу затушил тот свечку. Следующий день встретил Валда куда лучше, чем предыдущие. В этот раз не было того самого информационного рейда на его голову. Видно, в первую встречу с газетчиком тот действительно был не в духе, поэтому, получив свои копированные кровные, тот сразу направился в местную тюрьму для допроса культиста, но что-то явно пошло не так. Прямо на входе в отделение тюрьмы он увидел какую-то ряженую брюнетку, как тех самых фанатиков из культа Стан, в компании какого-то высокого мужчины, по виду которого стало сразу ясно, что с ним шутки плохи, но не это было главным. Главным было то, что они только что загрузили в карету, видно, того самого наркодилера-культиста, судя, конечно, по избитому до кровавых соплей последнего. В общем, дело пахло керосином, поэтому, посмотрев на все это действо, Валда, дождавшись отъезда этой ряженой с избитым и хмурым мужчиной, сразу же направился к тому тюремщику за разъяснениями. Наркодилер-культист, хах, видимо, вы спутали этого невинного святого человека с его ублюдочным извозчиком, усмехнулся тюремщик, абсолютно не походя на себя вчерашнего. Эх, такого человека, да так подставить. О, вот как, может, в этот раз пропустишь меня допросить его? Мда, дело явно не чисто. Конечно, конечно, любая помощь в этом деле будет неоценимой. Точно не чисто. Глава 41. Бам 20. Килограмм. Наркотического дерьма. Вошел Валда в допросную, что находилась неподалеку от тюремных камер, и, видимо, детектив подоспел прямо к главному представлению. И участвовали в этом представлении уже сильно побитый извозчик, что сидел на единственном стуле в этой комнате, и только что взявший этого извозчика за грудки, какой-то крайне упитанный и страшный старик с широкими усами. Ты действовал наверняка, да. Бам еще одним ударом угостил старик извозчика. Прошу простить, капитан. Начал Валда с извинений, уж это было первое, что ему пришло на ум при виде разукрашенного лица извозчика и явно агрессивного, испещренного шрамами старика. Детективу приходилось в прошлом видеть всяких убийц и маньяков, но от этого человека прямо веяло угрозой, предзнаменуя не самые лучшие окончания будущего разговора при неблагоприятном отношении. Уж своему предчувствию Вальдо привык доверять. Вообще-то майор шепнул Рихтеру, рядом стоящий тюремщик, что очень сильно отличался от себя вчерашнего и не был таким уж нахальным. А мне-то откуда знать, кто кем является по званию? У вас же отличительных знаков никаких нет. Так же шепотом ответил тому Вальдо. Никаких лычек или отличительной формы одежды у военных действительно не было, возможно, это одна из причин некой сплоченности в рядах армии. Этого детектив не знал. Безмолвно посмотрел на пришедших старый майор, все еще держа одной рукой избитого извозчика, Кьюга. Я же приказал никого не впускать сюда. КХМ, меня зовут Эрнест, майор Смит. А также свыше был приказ взаимодействовать с частными детективами для скорейшего решения дела демона стен по полочкам, разъяснил этот тюремщик, стоя по стойке смирно. Приказ свыше. Отпустил все-таки избитого майор и вышел из допросной вместе с детективом и тюремщиком, попутно вытирая руки от крови об полотенце. Как раз эти ваши свыше и вызвали меня в эту дыру помогать расследованию, окинул он взглядом все видимое пространство, остановив взгляд на еле дышащем извозчике в допросной, помогать своими методами, и если тут будут шляться всякие следователи, то своими допросами они только ухудшат ситуацию, так как заключенные, фанатики никогда не выдают правду хорошим копам, выдал тот вполне себе разумную мысль. Ну я смотрю, расследование вашими методами не сдвинулось с места. Так, указал Вальдо на избитого извозчика, детектив был согласен с действиями майора, касаемо выбивания информации с людей, но, скорее он предпочитал более чистые методы, а именно, пытки. КХМ, ну тут я действительно встал в тупик, обычно другие люди быстро ломаются, а этот, словно действительно самый обычный извозчик, но, сразу перебил майор хотевшего что-то сказать Вальдо, именно такие люди обычно и оказываются в итоге самыми отбитыми, если не маньяками, то мелкими бандитами. Именно поэтому вы и отпустили на волю того священника, спросил Рихтер, смотря на майора Смита, а та парочка изряженной девки с высоким мужчиной, что очень уж сильно походил на капитана центрального отдела военной полиции, они тут при чем? Да, Вальдо все-таки вспомнил, точнее он не мог забыть того, кто отнял у него правый глаз, Кенни, в прошлом, потрошитель, собственной персоной. О, все-таки заметил. С улыбкой посмотрел старый на Вальдо, словно смотрел на маленького ребенка, хотя Вальдо и сам по возрасту скоро должен был перейти в разряды дедушек. Возможно, пришло время остепениться и завести детей. Скажем так, священник из культа стен действительно был чист, а что касается парочки, они точно ни при чем и лучше вообще с ними никак не контактировать. Так, Кьюга, за работу. Посмотрел тот на тюремщика, что с интересом развесил свои уши, на что тот бубня «меня зовут Эрнест», направился обратно на свой пост. Ну раз уж приказ свыше, то пройдемте в мой кабинет, поговорим. Возможно, трезвый ум одного из профи в этом деле поможет решить проблему. Ну да, профи. Тем не менее детектив не стал отказываться. Да и зачем, когда вся нужная информация попадает в руки совсем бесплатно. Таким образом, вскоре майор Смит вместе с Рихтером оказались в самом обычном кабинете, да-да, в самом обычном кабинете, обставленным разными дорогими вещичками, которые не пахли, а прямо воняли коррупцией. Сразу видно, что кабинет принадлежал начальнику местной тюрьмы, которого быстренько выгнали со своего засиженного местечка для более авторитетной персоны в лице майора Смита. Переходя сразу к делу, мы наткнулись пока что только на мелкую рыбешку в этом огромном море, начал говорить Смит, вместившись в большое кресло за деревянным столом в кабинете. Вы уже что-то поняли. Сел на недалеко стоящий от деревянного стола дорогой диван, Вальдо, и говоря про рыбешку, не имели ли вы в виду священника? Оставь в покое культ стен, уж на кого точно не стоит тратить время, так это на них прикурил сигарету Смит. Неужели он является одним из сторонников этого культа? Вальдо знал, что чтобы прийти к правде, нужно всегда поддавать сомнению любое утверждение, даже если оно с самого начала является неопровержимым. Но, неважно, что бы ни сказал этот старик, эта информация точно должна пригодиться. Да, у них есть свои секреты, но эти секреты никак не пересекаются с этим демоном стен. И, значит, извозчик. Ведь действительно, причем тут обычный перевозчик? Смотрите глубже. Детектив достал из ящика в столе какие-то документы. Смит, было кое-что еще интересное в карете этого человека, следы засохшей крови и множество пятен от пороха, и, нет, просматривая документы, еще раз перебил Смит, хотевшего что-то сказать Валда, предрекая немой вопрос детектива. Да, это нормально в каретах всяких господ находить следы подобного, так как покушение на жизни аристократов – это не редкость. Но в этот раз следов было слишком много, что указывает только на одно: либо каретой пользовались для перевозок всяких военных товаров, либо для перевозок так называемых подражателей. Стоп, стоп. Кто-то из людей демона стен пользуется услугами перевозок. Пришел к такому заключению Валда. Вот тут и у меня сложилась странная картина. Не факт, что целая компания по перевозкам сотрудничает с преступниками, и не факт, что именно с людьми, связанными с демоном стен. Скрестил старые руки на груди, после того как передал папку с документами Валда. Компания перевозок Марлин. Вроде бы она единственная сейчас имеет большое влияние в перевозочном бизнесе, благодаря новому лидеру гильдии торговцев, ХМ, если смотреть с этой стороны, то и карета принадлежит им. Задумался Валда, смотря на детальные зарисовки спецов самой кареты и ее содержимого. Впечатляет. Столько работы, и все ради того, чтобы выйти на главного виновника недавних событий, но заявление не обосновано. Все-таки недавно проходил парад в столице, на котором было проведено нападение подражателей. Возможно, именно кареты из компании Марлин использовали для перевозок трупов и раненых, ведь бывший бандит и правда не задумывался об этом. Ведь когда он сотрудничал с бывшим лидером гильдии торговцев, именно в повозках и каретах этой компании перевозили в основном всякое добро в виде оружия и других запрещенных вещей. Да даже если и так, разве что-то изменит факт того, что кто-то из подражателей все-таки пользуется услугами этой компании перевозок. Выделил он интонацией поддельных демонит, тем самым указав на тот факт, что компания Марлин может и преследует свои цели, но не имеет все-таки каких-либо связей с демоном стен. Продолжая просматривать и другие записи в папке, да и сама компания принадлежит нынешнему лидеру гильдии торговцев Штратману, зачем ему наращивать связи с подражателями после громкого обвинения почившего Николая в сотрудничестве с этими преступниками. Нынешнему лидеру незачем наступать на те же грабли. Так, а вот тут-то мы и подошли к самому интересному. Огромный 20-килограммовый мешок наркотических средств, использованный ранее в столице всяким сбродом для кайфа, аккуратно положил в пепельницу сигарету майор, после чего встал из-за стола и пошел к какому-то шкафу, доставая оттуда большой мешок с какой-то травой. Этот наркотик, а точнее этикетка с надписью на нем, была второй находкой, указывающей на демона стен. Судя по записям, было поднято много шума среди людей, из-за чего спохватились и военные, которые перевернули вверх дном весь подземный город, уничтожив все наркокартели, а также поставщиков, что в основном промышляли и выращивали эту дрянь на юге территории Розы. Но ничего похожего на этикетку с надписью больше не было, выделил майор слово, тем самым давая подсказку и детективу. Это значит, начал догадываться Валда, придя к определенным мыслям, и эти мысли точно ему не нравились. Возможно, весь этот так называемый демон стен просто чья-то одна большая утка. Пришел к неоднозначному выводу Рихтер. Как же так? Все военные с частными детективами просто гоняются за призраком. Хех, возможно. Усмехнулся дед, закуривая еще одну сигарету. Возможно, мы все участвуем в чьей-то огромной игре, целью которой является власть, деньги. Предположил тот, забирая папку с нынешним делом из рук Рихтера. Именно ответ на этот вопрос я и хочу узнать на данный момент. Почему вы рассказываете мне все это? Задал логичный вопрос детектив, услышав новую информацию, которая запутала все только еще больше. Эта информация точно уж не для лишних ушей. Валда Рихтер, бывший лидер бандитской группировки, выполняющий теперь обязанности частного детектива, сходу выдал майор Смит удивленному детективу всю правду о нем. Скажем так, у меня очень хорошая репутация в рядах армии, и мне доступно чуть больше информации, чем остальным. Расслабленно облокотился тот на спинку кресла, тем самым указывая Валда, что ему пока нечего бояться, и его прошлое никак не отразится на данный момент на нем. И с помощью всей доступной информации я пришел к подобным мыслям. А что касается тебя, ну не видел я еще кого-то из бандитов, кто бы вел обычную повседневную жизнь среди людей и не возвращался к преступной деятельности, усмехнулся старый, До тебя приходили и другие детективы и следователи, но они были ослеплены жаждой денег и не видели истины перед носом, а вот ты, ну, я знаю, что преступники мыслят иначе, чем нормальные люди. Так что, есть какие-нибудь идеи? Хаем, в голову рвется только одно развитие событий. Кто-то заранее спланировал первое и второе появление следов демона Стенна, также периодически использовал поставки наркотика в разные части страны с помощью компании Марлин, чтобы направить все внимание военных именно в те места, при этом используя подобные маневры, чтобы проворачивать что-то незаконное за спиной всех остальных, сказал первое, что пришло в голову Рихтер. Собственно, так бы поступал и он, будь у него такая возможность, да и этот мешок наркотиков, кто-то планировал навалить еще больше дерьма на культ Стен. Помнится, те же подражатели в своих преступлениях всегда винили именно их. А покушение на врача Шиганшины, зачем было это проворачивать? Да и если сравнивать первое и недавнее третье появление демона, то в третьем случае демон явно что-то искал и оставил куда меньше следов своего пребывания. Задумался Валда, именно это вы и хотели узнать, майор. Еще больше вопросов. Ну почему вопросов? Я смотрю, вы, детектив, уже успели побывать в доме у гения медицины нашего времени, да. Хех, а я все гадал, кто мог так сильно напугать моих подчиненных той ночью, усмехнувшись, спросил Смит детектива и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил, из ваших слов выясняется, что кто-то имеет зуб на культ Стен, а также на доктора Егеря. Отставим в сторону пока культ, у них сейчас больше всего недоброжелателей, взял еще одну папку из ящика в столе Смит и стал перелистывать ее содержимое. Я поспрашивал местных врачей и, скажем так, единственные, кто против егеря, это столичные врачи, что не принимают его нововведений в лечении разных болячек, из гордости. Все-таки именно он был тем, кто вылечил все население Шиганшины от чумы, что унесла жизни половины города и могла выкосить еще больше людей уже по всей стране, если бы не своевременное лечение доктора Егеря с помощью вакцины, сделанной людям с помощью этих новых шприцов, которые так и не приняли столичные врачи. Кто-то из столичных захотел узнать секреты этого доктора, используя уловку с демоном Стен. Но вот вопрос, забрали ли они то, зачем пришли, да и не слишком ли большая цена, за то, что может стать достоянием общественности через годик-два, задумчиво спросил детектив. Конечно, оно того стоило, у доктора определенно было куда больше нововведений в подвале, касаемо медицинской сферы деятельности, о чем написано в этом докладе. Когда опрашивали доктора Егеря, указал Смит на папку с документами, а медицина всегда была связана с человеческими жизнями и ее продлением. В общем, после событий с чумой 10-летней давности, королевское правительство увеличило в несколько раз финансирование медицинской сферы деятельности, и новые открытия лекарств, методов лечения определенно еще больше увеличит финансирование. А так есть еще кое-что, что указывает причастность к делу столичных врачей, действия подражателей, а точнее методы их убийств. Врачам развязали руки и позволили проводить ранее запрещенные вскрытия людей, хотя тут скорее подойдет слово «изучать расчлененные тела», так как убийцы в основном расчленяли своих жертв и раскидывали части тел по всему месту убийства. Глоть глотнул воды из бутылки Смит. Да уж, и откуда только взялось так много поехавших маньяков? Кто-то определенно очень хорошо распространяет, проповедует слухи об демоне Стен, тем самым заставляя преступников еще больше измываться над телами уже убитых жертв. Ужас ушел в свои думы старик. КХМ, значит, стоит покопать под столичных врачей и компанию перевозок. Задал вполне себе очевидный вопрос детектив, прерывая думы Смита. Хотя Валда уже скорее больше склонялся к тому, чтобы покинуть кабинет и больше вообще никак не связываться с этим демоном Стен и всем остальным. Уж лучше вернуться к поискам пропавшей проститутки и идти по заранее спланированному плану и просто уйти в будущем на покой как обычный торговец. Нет, уже есть кому копать под них, я ведь сказал вам, Валда Рихтер, что мы наткнулись пока что только на мелкую рыбешку в этом море. Посмотрел на детектива Смит, потушив уже вторую сигарету об пепельницу. Да, столичные врачи, культ Стен, как и перевозчики из компании Марлин, сейчас самые очевидные подозреваемые, но не стоит сбрасывать со счетов факт того, как вы сами говорили ранее, что кто-то пытался отвлечь людей от каких-то больших махинаций за спиной, указал тот на мешок наркотиков, и эти махинации скорее всего происходят в столице, а возможно и вовсе в рядах армии. Подкинул еще одну идею Смит, За последние несколько месяцев почти нигде не находили наркотиков, за исключением одного места, штаб-квартиры разведкорпуса, причем люди, которым подсунули пакетики с травой, ничего не знали об этом и даже сами приносили начальству их. Не слышал об каких-либо инцидентах там, задумчиво промычал Валда, хотя нет, была там какая-то эпидемия острой дизентерии, но позже узнали, что всему виной стали какие-то отвары некачественные, в общем мутная история, но даже она разлетелась среди обычных людей, а вот наркотики, не слышал о них в том месте. Ну я и сам об этом узнал, только лично явившись в штаб-квартиру несколько недель назад, но думаю вам стоит посетить подобное место. Вдруг наткнетесь на распространителя наркотиков, а это уже будет большой шаг в расследовании дела, заодно и выполните небольшую просьбу для меня, закончил тот в конце. Ах, так вот к чему были все эти разговоры. Понял Валда, естественно за любую информацию требуется плата, так какое дело. Не факт, что я загляну туда, но возможно мне будет по пути. Вспомнил он одну деталь, касаемо пропавшей проститутки, а именно темнокожего странного мальчика из разведкорпуса, величаемый в прошлом черный охотник за рабами, который со слов одного свидетеля был последним, кто был у проститутки. Конечно, не факт, что это был именно он, но за последнее время Валда не видел каких-либо других мальчиков, одетых в военную форму. В общем, есть там у меня один знакомый, он недавно стал звездой, можно сказать, зовут Александр. Темная кожа, белые волосы, в общем быстро его узнаешь, перечислил тот отличительные знаки. О, как тесен мир, я уже видел этого малого, так что мне нужно узнать. Перешел сразу к делу Валда. Он действительно мог оказать небольшую услугу старику, все-таки благодаря ему он узнал кое-что важное, а именно то, что лучше не стоит гоняться за тем, кого нет. Если не существует демона стен, то и награды за этого первого никакой и нет. Так даже лучше. Просто узнай, кто он такой, его историю, есть ли за ним какие-либо грешки. В общем, я просто хочу знать, как он достиг своего нынешнего положения, закончил под конец Смит, смотря на Валда немигающим пристальным страшным взглядом. Бррр, вот тебе и старик. Он определенно что-то знает, я слышал, что он бывал в подземном городе, возможно пацан раскроется куда лучше такому преступнику, как ты. А о причине прихода не беспокойся, просто скажи про наркотики и тебя пропустит. Да он уже все продумал, ты кто такой, старик? Хм, ну результатов в этом деле не обещаю, но сделаю все что смогу, конечно, если будет по пути, а то после всех откровений, в общем дело больше не кажется таким уж прибыльным, вздохнул Валда, вставая с насиженного дивана. Черт, вроде бы посидели только 10 минут, а такое ощущение, что целый час. Ну, на допрос извозчика у меня уже сил нет, да и отпустили бы бедолагу. Видно, что тот не виноват. На этом, пожалуй, я откланяюсь, размял кости Валда и принялся идти к выходу, да и вообще, стар я для всего этого дерьма, как собственно и вы, майор Смит. Не пора ли нам на пенсию? Закончил Валда разговор и вышел из кабинета. Вздох, хотел бы я на пенсию, вот только кому-то придется разгрести все это дерьмо, вздохнул майор Смит, что совсем недавно получил повышение за возвращение в ряды специального отряда военной полиции, еще раз откинувшись в кресле. Черт, ну ведь не может это все происходить только из-за того, что я тогда отпустил этого пацана, да, эх, я тоже стар уже для всего этого дерьма. Этим же днем Валда принялся расследовать дело об умершей проститутке, и прошлая шальная мысль расследовать свалки с отходами оказалась продуктивной и в то же время запоздалой, так как тело уже было обнаружено местными жителями в свинарнике несколько дней назад и привезено в морг. А самое главное, что ее тело оказалось вполне себе в хорошем состоянии, хоть и пролежало на одном месте несколько дней, даже свиньи не тронули, побрезгали. А все потому, что оно было полностью обескровлено, что могло указывать только на одно, кто бы это ни сделал, ему определенно нужна была кровь этой женщины, и исчезла она в один день, когда произошло покушение на доктора-егеря. Но если те кровавые надписи созданы из крови этой женщины, как так получилось, что кто-то смог буквально за один вечер высосать ее кровь до последней капли, при этом умудрившись обойтись всего одним небольшим смертельным порезом? Только если ты не какой-нибудь профессиональный врач. Возможно, сам егерь пытался скрыть следы своего преступления. Ну нет, зачем самому себе у себя в доме устраивать преступление? Да и тот пацан, охотник за рабами, он определенно играет какую-то роль в этой истории. Задумчиво смотрел на свои же, освещаемые свечой, зарисовки в тетради, касаемо сегодняшней полученной информации. Да, майор Смит много нового рассказал об этом деле, но не верить же ему на слово. Нужно всегда поддавать сомнению любое утверждение, даже если оно является неопровержимым. Кто знает, возможно, и сам Смит мог оказаться убийцей, пытающимся зачистить следы своего преступления. Неважно, кто бы ни был виновен в этом деле, свои деньги я получил, и теперь можно возвращаться обратно в столицу Шу, записал он последнее предложение в тетрадь и затушил свечку. Глава 42. Бам, да как он посмел, ублюдок мелкий, опять нас бросил. С криками выбила дверь женской казармы Изабелла рано утром, тем самым разбудив всех девушек в этом месте, девушек в количестве вторых штук. А, да прекрати уже так делать. Пристав с постели, бросила в появившуюся в дверном проеме разрушительницу спокойствия подушку на небо, засранка неугомонная. Ты уже как 3 дня не даешь нормально отоспаться мне. Раз в тебе столько сил с утра, иди и займись полезным делом. На небе было за что винить Изабеллу, в конце концов после приезда в штаб-квартиру ей, как сержанту наблюдательного отряда, пришлось написать кучу отчетов о прошедшей экспедиции и погибших товарищах, детально. А это значит не одно-два слова, а целая диссертация, которую также пришлось сдавать начальству. С докладами всегда очень строго обходились в разведке, все ради точного разбора, чтобы в будущем не допускать каких-либо промашек повторно. В общем, девушке пришлось попотеть парочку ночей с докладами, а когда выдалось несколько свободных дней, вот это вот чудо вот таким вот образом желало ей доброго утра. Миллиметров, сестренка Белозевок, белобрысая права, то что Ал ушел, еще не значит, что он не вернется, проснулась их история. Девочке же пришлось наблюдать подобную сцену все прошедшие 2 недели после внезапного отъезда Александра, в отличие от Нанобы. Она не была расстроена подобным исходом, в конце концов Ал ей пообещал заняться ее обучением маневрированию, а обещание он всегда выполняет, он же герой. Ах да, мисс Ирина просила тебя зайти в медпункт проверить рану на ноге, Зевок, раз тебе нечего делать, то зайди к ней. Ц, мелкая, хочешь по губам получить? Взбесившись на историю, вскочила с кровати уже на небо, на что получила угрожающий рр от пса, что лежал у девочки под кроватью. К сожалению, острый язык Александра дал о себе знать в рядах солдат, и теперь на небо многие называют белобрысой. Из-за этой клички девушке даже приходила мысль постричься налысо. Ах, побыстрее бы вас официально уже приняли к нам и меня перевели обратно в наблюдательный отряд. Упала она опять на постель. Да как вы не понимаете. Подобрала Белла подушку, бросив ту обратно в Нанобу. Если я сейчас расслаблюсь, то уже никогда не смогу отомстить ему. Он же мне в течение 3 месяца в каждый день устраивал холодный утренний душ. Я должна ему отплатить той же монетой. Топ. Грозно топнула она под конец ножкой.